675. Урусвати знает, что некоторые будут настаивать, что телесное участие в борьбе сильнее и труднее, нежели психическое борение. Такое заблуждение происходит от полного непонимания психической жизни. Невозможно даже сравнить телесное и психическое напряжение, настолько второе значительнее во всех отношениях. Тонкие энергии сильнее всех мускульных, но люди и эту аксиому не могут принять вследствие неправильного жизненного оборота. Немало нужно твердить, что телесное поражение несравнимо со страданиями тонких оболочек. Самые большие телесные опасности не могут быть сопоставлены с опасностями психическими. И самые угрожающие телесные переустройства – ничто в сравнении с психическими сменами миров. Так же и теперь, когда человечество напряжено в борьбе за переустройство мира, нужно уделить внимание психической стороне жизни. Но много препятствий на пути такой естественной эволюции. Люди будут всеми силами противиться, чтобы полезные познания не проникали в их скудные сознания. Будут своеобразные восстания против расширения сознания. При этом приняты будут самые недостойные меры, чтобы пресечь распространение необходимых знаний. Даже поучительно наблюдать состояние умов таких повстанцев. Они изобретут разные доводы, чтобы осмеять и умолить психическую энергию. Друзья, каждый из вас может привести примеры из своих наблюдений, когда приходилось встречать противоречие против очевидности. Мыслитель учил: «Не страшитесь невежд, но ускорьте путь к познанию».